Алексу начал нравиться британский акцент, и он никак не мог понять, что такого ужасного я нахожу в Миранде. Еще хуже было то, что Миранда стала бегать на свидание к Кристиану. Завершилось все это безобразие тем, что Миранда, Кристиан и Алекс, одетые в пижамы, завтракали за одним столом, смеялись и читали «Таймс», а я готовила, убирала и прислуживала им всем. В общем, сон этой ночью освежил примерно так же, как одинокая прогулка по Гарлему в 4 утра, а эта ресторанная заметка лишила меня надежды на спокойную пятницу. Нет, ничего такого мы в последнее время не давали. Я пытаюсь вспомнить, может, я что-то слышала о недавно открывшихся шикарных азиатских ресторанах, ну, таких, куда могла бы захотеть пойти Миранда. Ясно было, что она всячески старается втянуть меня в разговор. Я проигнорировала эту вдруг появившуюся фамильярность. Миранда вместо Миранды Присли. И решила закругляться. Ну что ж, в общем, все. Спасибо, всего доброго. «Подождите!» — крикнула она, и хотя я уже намеревалась положить трубку, этот требовательный окрик заставил остановиться. «Да. Я просто хотела сказать, что если вдруг я или кто-то другой из нашей редакции сможем чем-то помочь, звоните, не стесняйтесь. Мы все очень любим Миранду и всегда готовы ей помочь. Понимаете?» Можно было подумать, что первая леди Соединенных Штатов попросила их найти статью для президента, причем не безымянную заметку о неизвестном ресторане, а статью, в которой заключалась секретная информация о грозящей миру катастрофе. Для меня же грустнее всего было то, что я даже не удивилась. Я знала, что так будет. Да, конечно, я это запомню. Спасибо большое. Эмили оторвалась от очередного бухгалтерского отсчета и спросила: «Ну как, ничего?» «Ничего». Понятия не имею, о каком ресторане она говорит. Да и никто в этом городе этого не знает. Я обзвонила все манхэттенские газеты, которые она читает. Проверила по интернету. Говорила с работниками архивов, обозревателями, поварами. И никто ничего не слышал о новом дорогом азиатском ресторане, не говоря уже о том, чтобы это упоминалось в газетах. Она просто свихнулась. «Ну так что же мне теперь делать?» Я откинулась на спинку стула и стянула волосы в конский хвост. Не было еще 9 утра, головная боль уже перешла в шею и плечи. «Думаю», — проговорила она медленно, с сожалением, «тебе ничего не остается, как обратиться к ней за разъяснениями». «О нет, только не это. Как она это переживет?» Эмили, как обычно, не оценила мой сарказм. «Она придет в полдень. На твоем месте я бы прямо сейчас подумала, что сказать, потому что ей не понравится, что ты не нашла эту заметку, тем более, что она потребовала ее еще прошлым вечером», — напомнила она, пряча усмешку. Ее явно радовало, что мне предстоит головомойка. Оставалось только ждать. К моему счастью, у Миранды как раз наступил сезон психотерапии. «Просто у нее нет времени, чтобы ходить, как все, раз в неделю», — объяснила Эмили, когда я поинтересовалась, почему Миранда уходит туда аж на целых 3 часа. «А значит, в нашем расписании появились белые пятна, когда мы бывали избавлены от ее звонков. Ну и, конечно, это случилось как раз тогда, когда мне надо было с ней поговорить. Гора писем, которые я не распечатывала, уже 2 дня грозила опрокинуться со стола. Под столом были навалены вороха ее грязной одежды, опять же 2-дневной давности. Я глубоко вздохнула, чтобы дать миру понять, как я несчастна, и позвонила в химчистку. «Привет, Марио, это я. Да, я знаю, целых 2 дня, и не говори. Ты не заберешь вещи, да? Здорово, спасибо». Я повесила трубку и заставила себя запустить руки в ее ношеную одежду. Я обычно перебирала все, а потом заносила в компьютер. И когда Миранда звонила в офис в 9:45 вечера и вопрошала, где ее плиссированная юбка от Прада, все, что мне надо было сделать, это открыть вордовский документ и сказать, что юбку отдали в химчистку день назад, и на следующий день она будет готова. Я внесла в список сегодняшних поступлений: блузку от Миссони, 2 одинаковые пары брюк от Альберто Фиретти, 2 свитера от Джилл Сандер, 2 белых шарфа от Гермес и полупальто от Бербери. Побросала все в сумку с логотипом подиума и вызвала рассыльного, чтобы он отнес вещи вниз, откуда их заберут служащие химчистки. Ну и работка. Сортировка ее вещей была одной из самых отвратительных обязанностей. Сколько бы раз я это ни делала, меня всегда трясло от того, что приходится голыми руками рыться в чужой грязной одежде. Каждый раз после этого я бежала мыть руки. Теперь от них так и несло Мирандой, И хотя запах духов Булгари и иногда дымка сигарет глухонемого папочки вовсе не был неприятен, я заболевала от него. Британский акцент, духи Булгари, белые шелковые шарфы — эти простые жизненные радости не для меня. Почта на 99% была макулатурой, которую Миранда никогда не увидит. Все, что адресовалось главному редактору, немедленно отправлялось работникам странички писем, но многие читатели со временем поумнели и теперь адресовали свою корреспонденцию непосредственно Миранде. У меня уходило 4 секунды на то, чтобы пробежать глазами вступление и убедиться, что это письмо редактору, а не приглашение на благотворительный концерт и не привет от давнего и хорошо забытого друга. Такие письма я попросту выбрасывала. Сегодня макулатуры было навалом. Почтительные и восторженные письма девочек-подростков, домохозяек и даже нескольких мужчин-геев. Может, конечно, они были и натуралы, но помешанные на моде. «Миранда Присли, вы не только первая жрица высокой моды, вы моя королева!» – изливался один. «Как вы великолепно предсказали, что красное в этом сезоне заменит черное! Какая дерзость и какая гениальная проницательность!» – восклицал другой. Несколько писем содержали увещевания по поводу чересчур вызывающей рекламы Гуччи. На той картинке две женщины в босоножках на высоких каблуках и чулках с подвязками лежали в смятой постели, прижимаясь друг к другу областью гениталий. Авторы других неприязненно отзывались об изможденных, похожих на закоренелых наркоманок-манекенщицах, чьи фотографии были помещены в материале, называвшемся «Главное здоровье» или «Как почувствовать себя лучше». Была там и стандартного вида почтовая открытка, на одной стороне которой витиеватым почерком было написано «Миранде Присли», а на другой – коротко и ясно. «Почему вы печатаете такой нудный, глупый журнал?» Я засмеялась и засунула эту открытку в особую сумку. Моя коллекция хулительных писем все росла, и скоро сумка будет забита до отказа. Лили считала, что приносить в дом враждебные излияния других людей – это плохая карма. И ее не убеждало, когда я говорила, что любая карма, направленная против Миранды, доставляет мне только радость. Последнее письмо из этой объемистой груды было надписано округлым почерком старательной школьницей, над буквами «Ай» вместо точек стояли сердечки. Конверт был разрисован смеющимися рожицами. Я хотела только взглянуть на него и сразу отбросить в сторону, но у меня не поднялась рука. Письмо было грустным и честным, умоляющим и кровоточащим. Оно заставило меня дочитать его до конца. Положенные 4 секунды уже прошли, а я все читала. «Дорогая Миранда, меня зовут Анита. Мне 17 лет, и я учусь в старшем классе школы Берринджера в Нью-Йорке, штат Нью-Джерси. Я так стыжусь своего тела, хотя все говорят, что я не толстая. Я хочу выглядеть как модели, фотографии которых вы печатаете в вашем журнале. Каждый месяц я жду, когда придет новый номер «Подиума», хотя моя мама и говорит, что это глупо тратить все карманные деньги на журнал мод. Она не понимает, что это моя мечта. Но ведь вы понимаете, правда? Это была моя мечта еще, когда я была совсем маленькой, но я не думаю, что она когда-нибудь сбудется. А знаете почему? У меня очень плоская грудь, а бедра очень широкие. Совсем не такие, как у ваших моделей, и это очень меня мучает. Я спрашиваю себя, хочу ли я так жить, и отвечаю «нет». Я хочу измениться, я хочу быть красивой, хочу радоваться жизни, и мне так нужна ваша помощь. Я хочу стать другой. Хочу любоваться в зеркало на свою грудь и свои бедра. Хочу, чтобы они были такие, как в самом лучшем журнале в мире. Миранда, я знаю, что вы хороший редактор и хороший человек, и вы можете сделать меня другой. И, честное слово, я буду вам всю-всю свою жизнь благодарна. Но если вы не можете сделать меня другим человеком, может, вы подарите мне на выпускное красивое платье? У меня нет парня, но мама говорит, что девушка может пойти и одна. Я пойду. У меня есть одно старое платье, но оно ни от какого не от дизайнера и совсем не похоже на те, какие вы показываете в подиуме. Мои любимые дизайнеры – Прада, Версачи, Джон Пол Готье. Мне много кто нравится, но вот этих трех я особенно люблю. У меня нет никакой их одежды, и я даже никогда не видела ее в магазине. Я не знаю, может, в Нью-Арке нет таких магазинов, но если вы знаете, скажите мне, я хоть приду посмотрю на все это вблизи. Я видела такую одежду только в подиуме и влюбилась, прямо-таки влюбилась в нее. Не буду больше вам надоедать, но я хочу, чтобы вы знали, что если даже вы выбросите мое письмо, я все равно буду ждать, и буду покупать и читать ваш журнал, потому что я люблю модели и одежду. И, конечно, я люблю вас. С уважением, Анита Альварес. Постскриптум. Мой номер телефона 555-555-3948. Напишите мне или позвоните, но, пожалуйста, до 4 июля, потому что мне так нужно красивое платье. Я люблю вас. Спасибо. Письмо пахло Джиннейт. Похоже, эту туалетную воду с резким бьющим в нос запахом любят все девочки-подростки. Но не от этого сжалось мое сердце, и не от этого ком подкатил к горлу. Да сколько вокруг таких вот Анит? Маленьких девочек, у которых в жизни так мало радости, что на себя, свою суть и свою значимость они смотрят сквозь призму ценностей подиума. Сколько их, тех, кто преклоняется перед этой женщиной, дирижирующей великолепной симфонией обольщения, преклоняется, несмотря на то, что она не заслуживает и сотой доли их восхищения. Сколько их, этих девушек, которые понятия не имеют о том, что объект их преклонения – одинокая, несчастная, жестокосердная женщина. Женщина, которая недостойна того, чтобы ей служили юные невинные души. Мне хотелось плакать из-за Аниты и всех ей подобных, кто тратил столько сил, пытаясь преобразиться в Шалом, Стеллу или Кармен. Всех, кто старался польстить ей, произвести на нее впечатление. А она лишь закатывала глаза, пожимала плечами и выбрасывала их письма, тут же забывая о девушке, которая прислала ей частичку своей души. Но я не плакала. Я спрятала листок в ящик стола и поклялась сделать все, чтобы помочь этой девочке. Ее письмо было даже более отчаянным, чем прежние. А вокруг было столько дорогого шматья, что мне не составит труда подобрать ей что-нибудь приличное на выпускной. «Слушай, Эм, я сейчас сбегаю вниз, посмотрю, не появилась ли женская одежда. Что-то ее сегодня нет слишком долго. А тебе принести что-нибудь?» «Как насчет диетической колы?» «Да, конечно, сейчас». И я побежала мимо расставленных по коридору вешалок к лифту. У двери, ведущей на служебную лестницу, я услышала голоса Джессики и Джеймса. Они курили и сплетничали о том, кто же придет на сегодняшний банкет Миранды. Ахмед, в конце концов, разродился номером женской одежды, и я вздохнула с облегчением. Я взяла баночку диетической колы для Эмили и пепси для себя, но потом подумала и себе тоже взяла диетическую. Разница во вкусе и удовольствии не стоила неодобрительных взглядов и комментариев, которые непременно встретят меня на обратном пути. На обложке журнала была помещена фотография последствий землетрясения, и я так на нее загляделась, что даже не заметила, как раскрылись двери лифта. Краем глаза я заметила что-то зеленое, очень характерный зеленый цвет. У Миранды был твидовый костюм от Шанель как раз такого оттенка. Я прежде ничего подобного не видела, и он мне очень понравился. Интуитивно я уже все поняла. Но мой взгляд устремился в кабинку лифта, и нельзя сказать, что я очень удивилась, разглядев там Миранду, которая, в свою очередь, тоже уставилась на меня. Она стояла прямая, как палка, с волосами, тщательно собранными на затылке, и глаза ее неотрывно смотрели на мое испуганное, не иначе, лицо. У меня не было выбора. Мне пришлось зайти в лифт. «Доброе утро, Миранда», — сказала я, вернее, прошептала я. Двери закрылись, в лифте были только она и я. На всю дорогу в 17 этажей. Она ничего не ответила на мое приветствие, а вместо этого достала кожаный органайзер и принялась перелистывать страницы. Мы стояли совсем рядом. Молчание становилось все тягостнее. Интересно, узнала ли она меня вообще? Может ли быть так, что она не узнала свою секретаршу, которая проработала у нее уже черт знает сколько месяцев? А может, я просто слишком тихо сказала «доброе утро»? И почему она не спросила меня сразу же об азиатском ресторане, и о том, заказала ли я новый фарфор, и о том, все ли готово для сегодняшнего вечера? Она вела себя так, будто кроме нее в лифте никого не было. Или, что вероятнее, не было ничего достойного внимания. Прошла, наверное, целая минута, прежде чем я заметила, что мы никуда не движемся. О, Господи! Она без сомнения была уверена, что это я должна нажать на кнопку, а я была слишком ошеломлена и даже не пошевельнулась. Теперь я медленно, осторожно протянула руку, нажала кнопку 17-го этажа и инстинктивно поджалась, ожидая, что раздастся взрыв. Но мы легко устремились вверх, и я даже не могла бы точно сказать, заметила ли она, что до сих пор лифт стоял. 5-й, 6-й, 7-й. Казалось, что на каждый этаж уходит минут по 10. От полнейшей тишины начало гудеть в ушах. Когда я набралась смелости еще раз взглянуть в сторону Миранды, я обнаружила, что она осматривает меня с головы до ног. Ее взгляд невозмутимо прошелся по моим туфлям, потом по брюкам, блузке, лицу, волосам, избегая моих глаз. На лице ее застыло выражение легкого отвращения, с каким закаленные в бесконечных баталиях детективы из закона и порядка взирают на очередное изуродованное окровавленное тело. Я быстро осмотрела свою одежду, но так и не поняла, что могло вызвать такую реакцию. Блузка с короткими рукавами армейского покроя, джинсы от Seven, которые достались мне даром просто за то, что я работаю в подиуме, босоножки на каблуках высотой всего 5 сантиметров, единственная обувь, ни кроссовки, ни тапочки, ни полусапожки, в которой я могла по 4 раза на дню бегать за кофе, не рискуя переломать себе ноги. Вообще-то я старалась носить на работе обувь от Jimmy Choo, но каждую неделю устраивала ногам выходной, чтобы своды ступней хоть немного отдохнули. Волосы у меня были чистые. Такой вот намеренно небрежный пучок, как у меня сейчас, Эмили разрешалась носить без замечаний. Ногти, хотя не накрашены, но ухожены. Волосы под мышками я побрила не далее, как 2 суток назад. И когда я в последний раз смотрелась в зеркало, на моем лице не было никаких особо неприятных покраснений и тому подобного. Наручные часы были повернуты циферблатом внутрь, на тот случай, если кому-то захочется взглянуть, какой они марки. Fossil. Американская марка часов стоимостью от $55. Бретельки бюстгальтера не высовывались наружу. Так в чем же дело? Почему она на меня так смотрит? 12, 13, 14. Лифт вдруг остановился, и перед нами открылась чья-то чужая белоснежная приемная. Женщина лет 35 двинулась вперед, но отпрянула, увидев перед собой Миранду. Забормотала она, отчаянно ища предлог, чтобы не разделить с нами нашу маленькую преисподнюю. И хотя лично мне было бы лучше, если бы она присоединилась к нам, я не осуждала ее. «Ах, да, я вспомнила, я забыла фотографии». Наконец промямлила она, стремительно повернулась на неустойчивых каблуках и рысцой затрусила обратно в офис. Миранда на протяжении всей этой сцены и бровью не повела. Двери мягко закрылись. 15-й, 16-й... И вот, наконец, 17-й. Двери разъехались в разные стороны, и перед лифтом обнаружилась группа ассистентов отдела моды, направляющихся за сигаретами, диетической колой и вегетарианскими салатиками, знаменующими собой их обед. Молодые и красивые, они сейчас были испуганы до смерти и толкали друг дружку, стремясь поскорее уступить Миранде дорогу. Двое встали с одной стороны, трое с другой, и она соблаговолила пройти между ними. Они молча смотрели, как она идет через приемную, и мне ничего не оставалось, как последовать за ней. «Ничего не замечает», — подумала я.